Второе. Она вылетела из переговорной кабины в восхитительном обществе своих бедер и так далее. Окружавшие ее повсюду пламенные порывы томимых жаждой любви были погашены, как пакля. Она вошла в бар ресторана «Шеф и пивовар» и взяла с обитой цинком стойки сэндвич с креветками и помидорами и большой бокал белого портвейна. Затем быстро отправилась пешком в сопровождении 4 агентов, принимающих ставки в футбольном тотализаторе по 4 шиллинга комиссионных с фунта, в Тайбернию, на квартиру своего деда по отцовской линии, мистера Уиллоуби Келли. Она ничего не таила от мистера Келли, кроме того, что, по ее мнению, могло бы причинить ему боль, то есть почти что ничего. Ирландию она покинула в 4 года. Лицо у мистера Келли было узкое и изборожденное глубокими морщинами от убогого и унылого покоя на протяжении всей жизни. В тот самый миг, когда казалась потеряна последняя надежда, оно неожиданно украсилось дивным луковичным куполом черепа, не скрываемого волосами. Еще немножко, и соотношение его мозга и тела упало бы до уровня маленькой птички. Он лежал в постели, откинувшись на подушке и ничего не делая, если не занести на его счет отдельных подергиваний покрывала. «Ты все, что у меня есть на свете», — сказала Селия. Мистер Келли устроился поудобнее. «Да», — сказала Селия, — «и, возможно, Мерфи». Мистер Келли подскочил на кровати. Глаза у него не могли особенно вылезти на лоб. Так глубоко они были посажены, зато могли открыться, что они и сделали. «Я не говорила тебе про Мерфи», — сказала Селия, «так как думала, что это, наверное, причинит тебе боль». «Боль? Ишь ты, в мягкое место», — сказал мистер Келли. Мистер Келли откинулся на постель, отчего глаза у него закрылись, словно он был куклой. Ему хотелось, чтобы Селия села, но она предпочитала расхаживать взад и вперед, по своему обыкновению, сжимая и разжимая руки. Дружба пары рук. Рассказ Селии о том, как она пришла к необходимости заговорить о Мерфи, адаптированный, сконденсированный, исправленный и сокращенный, сводится к следующему. Когда умерли родители Селии, мистер и миссис Квентин Келли, проделавшие это, тепло прижавшись соответственно каждый к своему партнеру, в злополучном замке Морро, Селия, будучи единственным ребенком, пошла на улицу. Хотя мистер Келли не мог, положа руку на сердце, одобрить этого шага, он, однако же, не пытался и отговорить ее. «Она девочка хорошая, все у нее будет в порядке». На улице-то, в ночь минувшего летнего солнцестояния, солнце тогда находилось в созвездии Рака, она и встретила Мерфи. Выйдя из Эдит Гроув, она свернула на Креморн-Роуд, намереваясь освежиться запахами реки Урича, а затем возвратиться по Лотс-Роуд, когда, случайно поглядев направо, увидела неподвижно стоявшего на выходе из Стэдиум-стрит мужчину, попеременно созерцавшего то небо, то лист бумаги. Мерфи. «Ну, умоляю тебя», — сказал мистер Келли, — «поменьше этой твоей чертовой обстоятельности. Мне, например, безразлично пересечение Эдит Гроув, Креморн Роуд и Стэдиум Стрит. Переходи к твоему мужчине». Селли остановилась. «Поехали», — сказал мистер Келли, расположилась на линии, на которой должны были оказаться его глаза при их следующем склонении, и стала ждать. Двинувшись, наконец, его голова упала на грудь столь стремительно, что он одновременно увидел Селию и потерял ее из вида. Он не поднял голову вверх немедленно, чтобы вернуть в положение, из которого ему было бы удобно оценить ее, а занялся своим листком. Если на пути возвращения его глаз к вечным истинам Селия все еще будет находиться в той же позиции, он велит им сделать остановку и оценить ее. «Откуда ты все это знаешь?» — сказал мистер Келли. «Что?» — сказала Селия. «Все эти дурацкие подробности», — сказал мистер Келли. «Он мне все рассказывает», — сказала Селия. «Брось их», — сказал мистер Келли. «Переходи к твоему мужчине». Когда Мерфи находил на листе то, что искал, его голова отправлялась в свой путь, ведущий вверх. Это ясно требовало больших усилий. Не дотянув капельку до полпути, Он, исполненный благодарности за передышку, прервал движение и уставился на Селию. Она с удовольствием терпела это, пожалуй, минуты две, затем, раскинув руки, начала медленно вращаться. «Браво!» — воскликнул мистер Келли. «Точно манекен Русселя на Риджент-стрит».